Начался снег, я увидел его, я смотрел на фонарь. Черное небо съедало закат, а фонарь светил на меня и медленно гас. А над ним в это время гасла звезда. А на реке Неве города больше нет, а на реке Москва по-прежнему тоска. Давным-давно исчезло радио и кино, исчезла жизнь давным-давно. Я хотел бы пойти домой через проклятый Богом мир, но тропа, которую знал, забыл. Я хотел бы уйти.